Иван Кузьмичев. Совершенный. Второй шанс. Читает Юрий Гуржий. Глава первая. Выбор. Начало 12 июня 2010 года. Футбольный клуб «Спартак». «Ететь колотить, куда пошла оторва? А ну назад! Тыдыщ-му!» Илья Колун, 40-летний боец виртуальных сражений, трижды чемпион по сну и опозданием на важные события, неохотно открыл слипшиеся веки. Он все еще не понял, что происходит. По телу пробежал приятный утренний ветерок, в нос ударил запах свежескошенной травы. Это совсем не похоже на зловонную атмосферу, наполненную смогом, к которой он привык, работая рядом с кожзаводом в Рязани. Кровать скрипнула старыми пружинами, матрас с пролежнями неохотно скомкался с краю, доставляя еще больше неудобств. Спина неприятно ныла, словно ее хорошенько поколотили. В комнате, плотно занавешенной какой-то дерюгой, было тускло. Илье пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем его глаза привыкли к слабому освещению комнаты. Как только смог открыть глаза, увидел окружающую обстановку. Старые выцветшие обои с отклеившимися уголками, ветхое деревянное окно с мутными разводами, наполовину закрытое рваными занавесками. За окном видна изумрудно-зеленая береза, раскинувшая ветви на десяток метров. Рядом с кроватью замер в молчаливом негодовании деревянный табурет с облупившейся краской, а чуть дальше, в самом углу, угрюмо притулился массивный стол с разбросанными по всей поверхности тетрадями и учебниками. «Что за дичь? У меня крыша совсем потекла». Последнее, что ли я помнил, громкий свист и грохот, адовая боль во всем теле, дальше как в тумане. Вдруг что-то мелькнуло за окном. Пепельная полупрозрачная фигура, колышащаяся в туманном свете, всего в нескольких метрах от пыльной изрезанной земли. Парень заметил ее приближение. Карие глаза Ильи расширились, когда он в следующую секунду увидел в своей комнате незнакомого мужчину. Серый невзрачный балахон, из-под которого проглядывали участки белой, словно мел, кожи, ярким пятном выделяются лишь глаза, насыщенно золотые, потусторонние, в которых ни зрачков, ни белка. Нереальность происходящего столь сильно поразила парня, что тело отключилось, лишь глаза внимательно впитывали каждое движение силуэта незнакомца. «Так, паренек, ты получил свой счастливый билет. Говорят, сила рода помогла. Проверим, коли так». Внезапно раздался в голове Ильи громовой голос. Тон безжизненный и лишенный каких-либо эмоций. «Не растрать его впустую, ибо много бед принесет транжирство твое». Стоило последнему слову прозвучать в голове, как силуэт начал истаивать прямо в воздухе. Секунда, и в комнате никого не осталось. Лишь легкий флер, словно после грозы. «Ильюшка, вот суды подсобить надо бы!» Замешательство от происходящего тут же пропало. Еще недавно 40-летний мужик услышал до боли знакомый родной голос самого дорогого для него человека. Этот волевой, слегка скрипучий голосище мог принадлежать только деду. Когда он подскочил с кровати, левую ногу прострелила боль, но он не обратил на это внимания, бегом бросившись к двери. Его дед Юрий Иванович был его скалой, его якорем, его надежным убежищем. К сожалению, он умер, когда Илье стукнуло 20. Врачи тогда сказали, мол, сердце не выдержало. Сердце бешено колотилось, вдох, выдох, пульс стучит в ушах воскресным колоколом. Он оглядел огород и поля за палисадом, и в голове окончательно выкристаллизовалось. «Я вернулся. Я дома». Невдалеке слышно мычание коров, виск и фырканье жирных свиней из дальнего загона, квохот вездесущих кур, снующих где только можно. Хозяйство у деда всегда было справным. Дурацкая, по-детски счастливая улыбка растянула засохшие от волнения губы. Дед крепко сбитый, среднего роста, с пышной бородой и лысый, как коленка младенца, головой, замер в нескольких метрах от порога. Хотя эмоции, которые он сдерживал, грозили захлестнуть его, Илья чувствовал, как настроение поднимается выше гор. Дед реальный, как и все вокруг него. «Чего замер-то? На, придержи край, а то у одного не получается справиться». Илья чуть ли не бегом бросился к стоявшему рядом старенькому Уралу. Его коляска ходила ходуном под руками деда, и тот никак не мог поймать замок крепления. Глаза не те, да и силы не молодецкие. Пара секунд, легкое нажатие, затем небольшое шаманство от владельца старого пепелаца, и вуаля, рабочая лошадка снова в строю. Надо было сразу тебя позвать, а то полчаса вожусь уже. Смотри, я до города сейчас заскочу в пару магазинов. Тебе надо чего? Илья растерялся, только глазами похлопал, да мотнул головой, мол, не нужно ничего. Ну, на нет и сюда нет. Смотри, там баба Нюра к рынку принесла со свежачком. Можешь ухайдокать, только не с горла, а то пропадет. Как приеду, сядем с тобой покумекаем, куда тебя пристроить, чтобы и дело было, и руки на месте остались. Дед, хотя, судя по его живости, скорее просто мужчина в расцвете сил, хекнул и бодро вскочил на сидушку. Повернул ключ и газанул от души, направляя Урал в открытые ворота. «Аккуратней там, дедуль!» — уже в спину крикнул ему Илья. Горло дало петуха, а глаза защипало, да в носу неприятно засвербило. Да так, что и чихнуть хочется. Да не получается. Отвратное чувство. Парень немедленно развернулся и пошел обратно в дом, нуждаясь в нескольких минутах отдыха. Когда он двигался, боль в лодыжке усилилась. «Ах ты ж, ёптать!» — в голове стрельнуло воспоминанием. Когда ему было 15 лет, аккурат перед экзаменом, ему не повезло упасть с крыши. Левая нога тогда, помнится, долго болела, а времени по больницам шастать не было. Не до того, в общем, да и юношеский максимализм в голову бил так, что казалось, хоть против всего мира в одиночку можно идти. Только вот мечты о большом футболе в тот момент окончательно растаяли, как утренний туман под июльским солнцем. И жизнь, казавшаяся такой радужной, медленно и неуклонно пошла под откос. Уже много позже Илья осознал, что детские мечты, которые нельзя реализовать, могут превратить всю твою жизнь в нескончаемый ад. И выбраться из него невозможно, особенно если стараться просто обо всем забыть. Кое-как, дошкандыбав свою комнату, он присел на кровать и хотел было приступить к осмотру ноги, как его повело, и он упал на матрас. В голове раздался гулкий звон, и перед ним появилась полупрозрачная алая книга. На первой странице красивым шрифтом было написано несколько слов. Илья едва мог поверить своим глазам, когда его зрение адаптировалось, и он увидел мерцающую книгу. Его челюсть отвисла, а лицо превратилось в маску изумления. То, что происходящее выходит за грань реальности, он уже понял. Только вот как быть дальше? На всякий случай парень ущипнул себя за руку. «Больно!» Илья глубоко вздохнул и снова посмотрел на свободно висящую книгу перед собой. «А чего тянуть-то? Двум смертям не бывать!» Ладонь коснулась обложки. Вспышка! Перед глазами замелькал калейдоскоп миллионов цветов, скрывших любой обзор. Затем свет будто выключили. Осталась абсолютная темнота с нереально белыми пульсирующими буквами. «Настройка канала взаимодействия успешна. Синхронизация тета-данных успешна. Анализ психофизических данных успешна». Затем появилась фраза. «Путь к совершенству начался. Помни, что второй шанс дается единицам из мириадов. В случае провала наказание будет соответствовать новым возможностям». «Что за хрень?» — удивился Илья. Тут же перед глазами проступили новые слова. «Выберите направление, в котором будете прогрессировать. Музыкальное, театральное, спортивное, политическое, торгово-производственное. Предупреждение. Пожалуйста, принимайте решение после тщательного обдумывания. Решение является бесповоротным». Предостережение заставило сердце парня биться в удвоенном темпе. Внезапно накатило отчаяние. Вдруг выбор будет сделан неверно. Что тогда? Затем... Пришло понимание, что на самом деле выбора как такового у него и не было. Что такого он успел сделать в свои 40 лет? Пробовал и в бизнес, там все печально сложилось. Едва квартиру не потерял. С музыкой вообще дела странные. Слушать любит, да в голове ничего не задерживается. О становлении актером совсем речь не идет. Просто не его. В политику ударится. Можно, да и голова работала в нужном направлении. Другое дело, что времени потребуется слишком много. К тому же ни связей, ни денег. Банально просидишь седьмым секретарем в муниципалитете до конца жизни. Как тогда успеха добиться? Остается только спорт. Вот тут право выбора есть. Благо, волейбол и футбол неплохо получалось, пока ногу не повредил. Но травма не вечна. Наверняка получится что-то придумать. Да и все эти синхронизации и настройки не спроста ведь. По крайней мере, Илья на это очень надеялся. Не будут же давать второй шанс просто так. И так мысленно акцентировал внимание на спортивном направлении. Тут же все лишнее исчезло и снова обновилось. Выберите вид спорта. Футбол, мировой потенциал, ССС. Баскетбол, мировой потенциал, ССС. Киберспорт, мировой потенциал, ССС. Теннис, мировой потенциал, ССС. Легкая атлетика, мировой потенциал, ССС. Волейбол, мировой потенциал, ССС. Расширить список доступных. Предупреждение. Пожалуйста, принимайте решение после тщательного обдумывания. Решение является бесповоротным. Цель задания и навыки будут созданы в соответствии с выбором. Мечта детства и юности. Что ж, выбор был сделан уже давно. Илья медленно поднял указательный палец правой руки и осторожно коснулся нужной строчки. «Донг, вы выбрали футбольную карьеру». Илья быстро и без сомнений сделал свой выбор. Он выбрал мечту. Он очень любил этот вид спорта, и это было единственное, в чем он когда-либо был успешен. Пусть даже в далекой юности. После выбора темнота исчезла, потоки разноцветных искр, а затем вновь превратилась в зеленоватый виртуальный экран с крутящимся золотистым футбольным мячом в центре. Отображался он странно, как бы поверх реальности, но стоило Илье прикрыть глаза, как изображение тут же стабилизировалось. Пара секунд, и мяч исчез. Вместо него появилась лужайка с парой скамеек и одинокие обветшалые ворота с потрепанной сеткой. Прямо по центру поля появилась мерцающая иконка безликого футболиста серого цвета. Над головой у него пульсировала надпись «Система совершенной». Илья почувствовал резкое колющее ощущение в черепе, а кости словно изнутри начали колоть булавками. Он быстро лег и попытался отгородиться от окружающего мира и сосредоточиться только на боли, которая, казалось, поглощала его. В него словно вонзили тысячи ножей, и это было невыносимо. «Тля, как же больно!» — подумал парень перед тем, как отключиться и забыться тревожным сном. Он уже не видел, как вновь появился странный старик. И не чувствовал арктического холода, что сковал все тело. Силуэт духа некоторое время творил пасы руками, а после исчез так же, как и появился. Одномоментно.